Ганя рассказал, между прочим, что Настасья Филипповна всего только дня 4 здесь, в Павловске, и уже обращает на себя общее внимание. Живет она где-то в какой-то Матросской улице, в небольшом неуклюжем домике у Дарьи Алексеевны, а экипаж ее чуть не первый в Павловске. Вокруг нее уже собралась целая толпа старых и молодых искателей, коляску сопровождают иногда верховые. Настасья Филипповна, как и прежде, очень разборчива, допускает к себе по выбору, а все-таки около нее целая команда образовалась, есть кому стать за нее в случае нужды. Один формальный жених из дачников уже поссорился из-за нее с своей невестой. Один старичок-генерал почти проклял своего сына. Она часто берет с собой кататься одну прелестную девочку, только что 16 лет, дальнюю родственницу Дарьи Алексеевны. Эта девочка хорошо поет, так что по вечерам их домик обращает на себя внимание. Настасья Филипповна, впрочем, держит себя чрезвычайно порядочно, одевается не пышно, но с необыкновенным вкусом, и все дамы ее вкусу, красоте и экипажу завидуют. «Вчерашний эксцентрический случай, — промолвил Ганя, — конечно, преднамеренный, и, конечно, не должен идти в счет. Чтобы придраться к ней в чем-нибудь, надо подыскаться нарочно или оклеветать, что, впрочем, не замедлит», — заключил Ганя, ожидавший, что князь непременно тут спросит, почему он называет вчерашний случай случаем преднамеренным и почему не замедлит. Но князь не спросил этого. Насчет Евгения Павловича Ганя распространился опять-таки сам, без особых расспросов, что было очень странно, потому что он ввернул его в разговор безо всякого повода. По мнению Гаврила Ардельоновича, Евгений Павлович не знал Настасьи Филипповны. Он ее и теперь тоже чуть-чуть только знает, и именно потому что дня 4 назад был ей кем-то представлен на прогулке и вряд ли был хоть раз у нее в доме вместе с прочими. Насчет векселей тоже быть могло, это Ганя знает даже, наверное. У Евгения Павловича состояние, конечно, большое, но некоторые дела по имению действительно находятся в некотором беспорядке. На этой любопытной материи Ганя вдруг оборвал. Насчет вчерашней выходки Настасьи Филипповны он не сказал ни единого слова, кроме сказанного вскользь выше. Наконец за Ганей зашла Варвара Ардальонна, пробыла минутку, объявила, тоже непрошенная, что Евгений Павлович сегодня, может быть, и завтра пробудет в Петербурге, и что муж ее, Иван Петрович Птицын, тоже в Петербурге, и чуть ли тоже не по делам Евгения Павловича, что там действительно что-то вышло. Уходя, она прибавила, что Лизавета Прокофьевна сегодня в адском расположении духа. Но что всего страннее, что Аглая перессорила со всем семейством, не только с отцом и матерью, но даже с обеими сестрами, и что это совсем нехорошо. Сообщив как бы вскользь это последнее, для князя чрезвычайно многозначительное известие, братец и сестрица удалились. О деле с сыном Павлищева Ганечка тоже не упомянул ни слова, может быть, от ложной скромности, может быть, щадя чувства князя, но князь все-таки еще раз поблагодарил его за старательное окончание дела.